Екатерина Серебрякова. Развод под Новый год. Пролог. Согласны ли вы, Виктория Сергеевна? Согласна, отозвалась я безэмоционально. А вы, Кирилл Павлович, согласны? Мужчина тихо промычал, не отрывая взгляда от вмятины на пластиковой панели на стене. Согласием так и пышет. Кирилл Павлович, мне необходимо однозначное устное подтверждение вашей готовности. Да согласен он. 10 лет назад так же мычал. Ничего, штамп поставили. Согласен. Без энтузиазма отозвался мужчина и приподнялся со стула, чтобы расставить ноги шире. Хорошо, ваши документы. Как говорится, приходите к нам еще. Я шутку дамочки в бежевом костюме не оценила, посмотрела на нее осуждающим взглядом и сунула свидетельство о разводе в пластиковую папку. Кирилл сложил его вдвое и под наши сощуренные взгляды сунул во внутренний карман куртки. Я тяжело вздохнула, но тряхнула головой и подумала, что это уже не мое дело. Пусть хоть папье-маше из него сделает. На улице был морозный декабрьский день. Ветер пробирал до самых костей и заставлял панно скутаться в пуховик. Пролетающий снег уже не радовал. Если в начале зимы все пытались запечатлеть первые снежинки и застать их на романтичной прогулке со стаканчиком кофе, то сейчас при виде снега в прогнозе погоды только тихо матерились под нос и ставили будильник на полчаса пораньше, чтобы откопать машину с утра. Хорошо, что у меня машины не было. А как откапывают автобусы, меня не особо волнует. Я подняла голову вверх и вдохнула морозный воздух, наполненный свободой и выхлопными газами. «Садись!» — раздалось сухо над ухом, и черный джип моргнул фарами. «Соболев, мы развелись только что!» — напомнила я. «Мы перестали быть мужем и женой, а не людьми!» Мужчина открыл дверь и бросил немигающий взгляд поверх машины. Мысленно взвесив все плюсы ехать по заснеженному городу на общественном транспорте, я все-таки поддалась соблазну и нырнула в машину. Она была все такой же. Теплая, просторная, со следом царапины от моего каблука на бардачке. Но я на нее уже не претендовала. Вернее, я никогда не претендовала на машину. Водил в семье Кирилл, да и зарабатывал он значительно больше, так что джип был его собственностью. Мне при разводе безоговорочно отошла квартира, купленная в браке. Бывший муж отказался даже от денежной компенсации его доли. Сказал, что так будет честно. Ну, а я что? Не дура, чтобы отказываться. Можешь теперь честно ответить. Я набралась смелости и при подъезде ко двору перевела взгляд на мужчину. На том корпоративе с секретаршей у тебя что-то было? Ты серьезно к ней ревновала? По лицу Кирилла скользнула едва заметная улыбка. Как будто он был рад, что смог вывести меня на эмоции тем вечером. «Просто ответь на вопрос». «Нет, конечно. Я же сказал тебе, она напилась. Я отвез ее домой. Да, она пыталась приставать. Но мне это зачем?» «Действительно», — я хмыкнула себе под нос. «Молодая, красивая, размалеванная кукла». «Я любил всегда только тебя». И был тебе верен. Окей. Возможно, на подобные откровения следует отвечать с большим энтузиазмом, но вряд ли в тех случаях, когда дело касается новоиспеченного бывшего мужа. Спасибо, что подвез. Пока. Я спрыгнула с высокого порожка машины, накинула капюшон на голову и быстрым шагом пошла к подъезду советской пятиэтажки. В голове промелькнула мысль, что, может быть, это была наша последняя встреча с Кириллом, и я больше не увижу человека, с которым прожила 10 лет. Но эту мысль я прогнала довольно быстро. Да и город у нас был маленький, сложно не увидеться. Я зашла в квартиру бросила ключи на пустую полку и по-новому посмотрела на квадратные метры вокруг себя. «Нет, Кирилл съехал еще месяц назад, когда мы подали заявление. Просто сейчас пришло осознание, что сюда он больше не вернется».